Кабинет Питера Фунгабера в Блокгаузе на центральном каменистом холме был обставлен по-спартански, но земляной пол был чисто подметен и смочен водой. Он и русский расположились за складным столом, служившим письменным. У стены напротив стола стояла деревянная скамья. Охранники посадили на скамью Тунгату. Он оттолкнул их руки и выпрямился, свирепо глядя на своих мучителей. Питер отдал приказ. Охранник принес серое тонкое одеяло и набросил его на плечи Тунгаты. Еще один приказ. И капитан принес поднос, на котором стояли два стакана, бутылка водки, бутылка виски, ведерко со льдом и графин с водой. Тунгата не смотрел на воду. Использовав все свое самообладание, он не сводил глаз с лица Питера Фунгабера. «Так будет более цивилизованно», — сказал Питер Фунгабера. «Товарищ министр Зебев не говорит на языке Шона. Он знает только примитивный диалект Синдебеля, поэтому мы будем разговаривать на понятном всем английском языке». Он налил в стаканы водки и виски и добавил лед. Услышав его позвякивание в стаканах, Тунгата поморщился, но продолжал смотреть прямо в глаза Питеру Фунгабере. «Нашу встречу можно назвать брифингом», — пояснил Питер. «Наш гость», — он указал на пожилого белого мужчину, — «изучает историю Африки. Он прочел и запомнил все, когда-либо написанное об этой стране. Вы, дорогой Тунгата, являетесь отпрыском дома Кумало, этих вождей разбойников-матабелов, которые более сотни лет грабили и терроризировали законных владельцев этой земли, а именно мошонов. Таким образом, вы оба можете знать кое-что из того, что я собираюсь вам сообщить. Если так, прошу вашего снисхождения». Он сделал глоток виски. «Мы должны вернуться на 150 лет назад», — продолжил Питер, «к тому времени, когда молодой военачальник короля зулусов Чакки, являвшийся фаворитом, не захотел отдавать королю трофеи. Этого военачальника звали Мзиликази. Принадлежал он к подплемени Машубани, семейству Кумалу, и именно он стал первым матабелом. Следует заметить вскользь, что он создал прецедент для племени, основать которое ему предстояло. Во-первых, он был большим мастером грабежа и разбоя, знаменитым убийцей. Кроме того, он был вором. Он воровал у собственного монарха. Он не передал Чаке причитавшуюся ему часть трофеев. Мзиликази был также трусом, так как предпочел спастись бегством, а не предстать перед монархом и понести заслуженную кару». Питер улыбнулся Тунгате. «Убийца, вор и трус. Таким был Мзиликази, отец всех матабелов, и это определение подходит ко всем представителям этого племени без исключения. Убийца, вор, трус». Он с наслаждением повторял обвинения, и Тунгата наблюдал за ним горящими ненавистью глазами. «Итак, этот образец добродетели вместе со своим полком изменнических воинов сбежал на север. По пути он нападал на более слабые племена, угонял их скот и забирал молодых женщин. Это был период Умфеканы, или Великого Умерщвления. Считается, что от осягаев-матабелов погибло более миллиона невинных душ. Мзиликази оставлял за собой опустошенные земли, усеянные черепами и костями, и сгоревшие деревни. Он прожигал свой путь по континенту, пока не повстречался с двигавшимися с юго-запада более кровожадным и алчным врагом, а именно с бурами. Они пристрелили хваленых убийц Мзиликази, как бешеных собак, а сам Мзиликази, оставаясь трусом, снова сбежал и снова на север». Питер покрутил стакан в руке, так, чтобы зазвенели кубики льда. Тунгата заморгал, но не опустил взгляд. Наглый Мзиликази перешел Лимпопо и оказался на прекрасной земле зеленых лугов и чистых источников. Жили на этой земле кроткие земледельцы, потомки великой расы, построившие великие города из камня, которых Мзиликази презрительно называл «поедателями грязи», к которым относился как к своему скоту. Он убивал их ради удовольствия или делал рабами своих ленивых воинов. Молодых женщин, если они были привлекательны, использовали для удовольствия и в качестве самок, чтобы в кровожадных импи всегда было много воинов. Впрочем, все это вы знаете. В общих чертах белый мужчина кивнул, но не в твоей интерпретации, что еще раз доказывает, что история — всего лишь пропаганда, написанная победителями. Питер рассмеялся. Первый раз слышу такое определение. Тем не менее, оно соответствует истине. Сейчас победителями стали мошоны, и пришло наше время переписать историю. «Продолжай», — сказал Белый. «Я нахожу твой рассказ познавательным». «Хорошо. В 1868 году, по летоисчислению белых, Мзеликази, жирный, развратный и неизлечимо больной, наконец умер. Поразительно, но его приспешники хранили тело в течение 56 дней, прежде чем предать земле, поэтому, учитывая стоявшую в Матабелеленде жару, после смерти он вонял ничуть не меньше, чем при жизни. Еще одна очень милая черта характера Матабелов». Он замолчал, надеясь услышать возражение Тунгаты, потом продолжил. Его преемником стал один из сыновей, а именно Лобенгула, тот, кто налетает, как ветер, не менее жирный, коварный и кровожадный, чем его знаменитый отец. Однако практически одновременно с его возведением на престол в землю попали два семени, из которых впоследствии вырастут два ползучих растения, которые задушат и повалят на землю великого жирного быка дома Кумалу. Он, как прирожденный рассказчик, сделал паузу и продолжил. Во-первых, к югу от захваченных Матабелами земель белые нашли на склоне какого-то каменистого холма в Вельде маленький блестящий камешек. А во-вторых, с мрачного северного острова приплыл на корабле болезненный молодой человек, искавший землю с чистым сухим воздухом, чтобы вылечить свои больные легкие. Белые муравьи скоро срыли холм, и на его месте появилась гигантская яма диаметром в милю и 400 футов глубиной. Белые люди назвали это место Кимберли в честь министра иностранных дел Англии, который способствовал его краже у местных племен. Болезненного молодого человека звали Сесил Джон Ротс, и он оказался еще более коварным, хитрым и бесчестным, чем любой король Матабелов. Он просто сожрал белых людей, открывших холм с блестящими камешками. Он угрозами, подкупами, обманом и лестью завладел всем и стал самым богатым человеком в мире. Добыча этих маленьких блестящих камешков, тем не менее, требовала напряженного физического труда десятков тысяч человек. «Куда смотрит белый человек, если предстоит тяжелая работа?» Питер засмеялся и оставил свой вопрос без ответа. Сесил Ротс предложил простую пищу, дешевое ружье и несколько монет за 3 года жизни чернокожего. Местные жители, простодушные и наивные, соглашались на такую оплату и тем самым сделали своего хозяина мультимиллионером. Среди людей, приходивших в Кимберли, были молодые Амадода Матабелов. Их посылал Лобенгула. Я упоминал, что он был вором. Он приказывал таким молодым людям воровать маленькие блестящие камешки и приносить их ему. Десятки тысяч молодых Матабелов проделывали долгий путь на юг, на алмазные копи, и возвращались назад с алмазами. Они выбирали самые крупные и самые сверкающие камни, которые легче всего было заметить в процессе промывки и обработки. Сколько они принесли алмазов? Один Матабел, которого поймала полиция, проглотил 348 карат, стоимость которых составляла 3000 фунтов в те далекие дни, и составляет, скажем, 300 тысяч фунтов сейчас. Другой сделал разрез на бедре и спрятал один камень весом 200 карат. Питер пожал плечами. Сколько такой камень может стоить сейчас? Вероятно, 2 миллиона фунтов. Белый старик

С другой стороны, ты сам можешь в любой момент прекратить неприятности. Ты можешь проводить нас к месту погребения Лабенгулы. И сразу же после этого я обещаю отправить тебя из страны в любое место по твоему собственному выбору. Питер замолчал, прежде чем добавить то, что, по его мнению, делало предложение еще более привлекательным. «С тобой может уехать и та молодая женщина, которая так храбро защищала тебя в суде». При этих словах, на выражавшем полное презрение лице Тунгаты, промелькнуло какое-то чувство. «Да», — подтвердил Питер, — «мы уже позаботились о ее безопасности». «Нет необходимости даже опровергать твою ложь. Если бы ты нашел ее, то давно использовал бы против меня». Тунгата верил, что Сара выполнила его приказ. Она увидела и поняла знак, который он подал ей, когда его выводили из зала суда. «Скрывайся, ты в опасности». Он надеялся, что она была в безопасности. Больше надеяться было не на что. «Посмотрим», — пообещал Питер Фунгабера. «Это не имеет значения», — попытался защитить ее Тунгата, получив подтверждение, что Машоны пытаются ее найти. «Она всего лишь женщина. Делайте, что хотите. Она мало значит для меня». «Капитан!» — крикнул Фунгабера. Начальник охраны появился мгновенно. «Уведите заключенного. За его состоянием будет наблюдать врач. Следуйте его указаниям. Вам понятно?» Когда Тунгата увели, Бухарин произнес тихо. «Возможны сложности. Он обладает физической силой и чем-то еще. Некоторые люди не подчиняются даже в случае применения грубой силы. Возможно, потребуется время, но в итоге...» «Я не разделяю твоей уверенности». Бухарин мрачно вздохнул. «Вы действительно нашли эту женщину, Сару Неони?» Питер медлил с ответом. «Еще нет, она исчезла. Но, повторяю, все зависит только от времени. Она не сможет прятаться вечно». «От времени», — повторил Бухарин. «Можно найти время на все, но твое уже истекает. Все нужно закончить быстро или никогда». «Дни, даже недели», — пообещал Питер, но в его голосе не было уверенности. И Бухарин, как превосходный охотник на людей, мгновенно воспользовался преимуществом. «Этот Зебев — крепкий орешек. Не уверен, что обработка в нашей клинике принесет желаемый результат. Кроме того, мне не нравится вся эта болтовня об алмазах, похоже на сказку для детей. А еще больше мне не нравится то, что эта женщина сумела ускользнуть от тебя. Я начинаю сомневаться в исходе всей операции». «Ты неоправданно пессимистичен. Все идет по плану. Мне нужно лишь немного времени, чтобы это доказать». «Ты знаешь, что я не могу оставаться здесь надолго. Должен возвращаться в Москву. О чем я буду вынужден там доложить? Сообщить, что ты ищешь сокровища?» Бухарин поднял обе руки. «Они подумают, что я впал в старческий маразм». «Месяц», — сказал Питер Фунгабера. «Мне нужен еще один месяц». «Сегодня 10-е. Ты должен доставить нам алмазы и человека до конца месяца». «Слишком мало времени», — возразил Питер. 1-го числа следующего месяца я вернусь. Если ты не успеешь закончить дело до этого времени, я буду рекомендовать своим руководителям отменить операцию».